Жизнь – это устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде, при условии рассеивания энергии, которая поступает извне. Иными словами, это открытая диссипативная структура, в которой любой шум способствует самоорганизации. Поэт, что пишет бизнес-планы. Не то великий, не то странный. Или под собою, под собою погребенный. Поэт с судьбою забубенный. От мира толстым слоем тайны сокрыт поэт. Сие печально. Но не конечно, не случайно. Поэт был призван изначально внести структуру в вечный хаос. Не математик Фридрих Гаусс, не сказочник, не Санта-Клаус. Без перерывов или пауз поэт писал ночные своды небес, как справочник погоды. Законы, связи всех вселенных, и список всех трудов нетленных, и вздохи в парке на скамейке, и откровения, и ремейки писал дыхание полной грудью. Писал без времени, без людей, без денег, лавров и побед. Вносил структуру в мир поэт, взирая с птичьего полета, как потирает руки кто-то, добравшийся до бизнес-плана. Не то великий, не то странный.